Над краем лощины стояло солнце. Оно тоже покачивалось, как на волнах, в этих вонючих космах дыма, и бежало, бежало влево, оставаясь все-таки на месте. — А у вас есть жена или невеста, товарищ майор? — спросил Федор Морозов, но тут же смутился. — Простите, товарищ майор. — Ты не хочешь быть разведчиком? — проговорил вдруг Смирнов. Федор отозвался только через некоторое время. — Разведчиком? А смогу? — Вот так, Клавдия Антиповна, я познакомился впервые с вашим мужем, — закончил Петр Иванович. — А потом? — спросила Клавдия почти шепотом. А потом он стал отличным разведчиком. Вскоре его забрали от меня в разведку дивизии, но я все время следил за его делами. Часто мы встречались с ним, как друзья. — Вы расскажите, расскажите. И Петр Иванович снова рассказывал о Федоре, припоминая все подробности тех далеких грозовых дней. Клавдия сидела, не шелохнувшись, глядела, не моргая, на Смирнова, и в глазах ее стояли слезы. Время от времени они проливались по щекам, но Клашка не вытирала их. Под конец она произнесла: «Не мог он погибнуть. Он жив. Он вернется». Эти же слова Клавдия говорила потом при каждой встрече. Работа в редакции отнимала много времени и сил. Но странно. Сердечные боли стали легче, приступы — реже. «Ага, чертовы эскулапы, тупые ланцетники!» — как ребенок радовался Петр Иванович. «Раз я нашел превосходное лекарство, может, вы прибавите к той тысяче дней еще года 3-4?» Вера Михайловна молча плакала ночами. Она-то знала, что это за лекарство, как оно действует. Она старательно прятала от него свои слезы, чтобы хоть этим не расстраивать его. Но Петр Иванович сказал ей однажды утром: «Не надо плакать, Верусенька. Я понимаю, что это не лекарство, а яд. Хоть плачь, хоть смейся, а понимаешь, все равно ведь. И я выбрал второе. Не плачь, мой чудесный доктор. Найди в себе силы». Вера Михайловна, состарившаяся за послевоенные годы, втрое нашла их. Несмотря на свою тяжелую болезнь, Петр Иванович чуть ли не каждую неделю ездил в колхозы. Иногда его привозили оттуда в Озерки в бессознательном состоянии. Вера Михайловна, зная, что мужа все равно не удержишь от поездок, решила уволиться с работы, чтобы сопровождать его, как он говорил, в последних командировках. Но он заявил решительно: «Еще что! Везде люди, не хуже тебя помогают, если что. Да и теперь я научился угадывать, когда будет приступ. За день, за два до этого сердце пощипывает негромко, будто кто крошечными плоскогубцами схватывает его то с одного, то с другого боку». И еще добавил весело и беспечно: «Опыт — великое дело, Веруся!» Однажды, это было прошлым летом, еще до начала проклятого синогноя, опыт все же не помог. Сидя в конторе с Захаром Большаковым, Петр Иванович схватился одной рукой за грудь, другой вытащил из кармана склянку с лекарством. — Захар, — прошептал Петр Иванович, но открыть склянку уже не успел, повалился на пол с посиневшим лицом. Большаков, как и все председатели колхозов района, предупрежденный Верой Михайловной, знал, что делать. Он влил в рот Петра Ивановича несколько капель из склянки, уложил его на скамейку, крикнул подвернувшемуся Устину Морозову: «Кто там из шоферов у нас есть? Сними Митьку с ремонта сенокосилок, пусть какую-нибудь машину выводит из гаража, да в провожатые кого-нибудь, Иринку, что ли, Шатрову, глянь в телятники». Устин молча пошел к мастерским, а Захар принялся звонить в Озерки Вере Михайловне. Сидя в кузове, забитом свежей травой, Ирина Шатрова на коленях довезла Петра Ивановича до Озерков. То и дело она стучала Митьке Курганову в кабину: «Осторожней, мол». У Озерков, километрах в пяти от села, их встретила Вера Михайловна. Она с растрепанными волосами, как молодая, бежала по дороге навстречу машине.